Глава 24. Снайпер. Виктор шел по большой поляне у дороги, которая сейчас походила на растревоженный улей. Сандинисты и наемники выдвигались на рубеже атаки перед административным центром департамента городом Эстели. И все вроде бы оборачивалось для наступающих вполне удачно. Они дошли сюда практически без сопротивления, если не считать того боя у Палака Гуина, где драться пришлось лишь его взводу. Только полдень, а наступающие уже продвинулись на 60 километров. Это если по прямой. По дороге выйдет все 80. Двигались практически не останавливаясь, оставляя по пути гарнизоны, занимающие ключевые точки, что пока опять не столь расточительно, если учитывать гористую местность. «Разрешите, старич полковник?» – заглянув в дверь штабного кунга, спросил Виктор. «Нестеров, заходи», – подкрепляя свои слова нетерпеливым жестом, встретил его Аршинов. Поручик не стал заставлять себя долго ждать и, переступив оставшуюся ступень, оказался внутри. Ему куда проще, чем высоким пехотным и артиллерийскому офицерам, стоявшим у стола с картой, чуть пригнувшись. Одним из показателей для поступления в танковое училище был рост не выше среднего, и у Виктора он затормозился как раз вовремя, чтобы остаться в допустимых пределах. Броня она такая, особо не развернешься. «Товарищ полковник, поручик Нестеров по вашему приказанию прибыл». «Товарищи офицеры, вопросы?» – спросил начальник ЧВК подчиненных. Стрелки, артиллерист и комбат Виктора покачали головами, мол, все понятно, после чего были отпущены. Внутри сразу же стало просторней. Машина-то штабная, но это не палатка, и на большое количество людей не рассчитано. Проходя мимо своего подчиненного, капитан Остроухов скользнул по нему взглядом, и Виктор рассмотрел в нем не неприязнь, но некое раздражение. Впрочем, разбираться с этим пока некогда. «Нестеров, подойди», – сделал приглашающий жест Аршинов, указывая на карту. При этом сидевший у стола майор, начальник штаба ЧВК, посмотрел на молодого офицера с нескрываемым интересом. Как видно, пытался составить личное впечатление, оправдает ли поручик оказанное ему доверие. Ну или все же выдержит ли груз возложенной ответственности. Бог весть от чего, но у Виктора сложилось именно такое впечатление. Стол застелен среднемасштабной картой, на которой нанесена территория Никарагуа. Подробная карта не без того, но не столь информативная, как крупномасштабная, которыми предпочитал пользоваться Виктор. Все же качественно исполненная, она позволяет в деталях рассмотреть характер местности, где предстоит действовать. Жаль только, что даже на ней не получится прорисовать все нюансы, если только специально озадачиться и убить на это прорву времени. А так-то ничего невозможного при наличии соответствующих умений. «Товарищ поручик, вам с вашим взводом предстоит выдвинуться вот сюда, к городку Ла-Тринидад, и занять позицию где-то здесь. Более точно, определитесь на месте самостоятельно. Задача – не пропустить подкрепление Янки, которое они могут попробовать перебросить к Эстели». «А почему мне не занять блокпост морпехов? Или есть сведения, что он заминирован?» – поинтересовался Виктор. «Вопрос не праздный. Американцы перебросили в Никарагуа полк морской пехоты. Первый батальон рассредоточен западнее, обеспечивая контроль территории вокруг порта Коринто и залива Фонсека, где располагалась военно-морская база США. В Манагуа и Гранаде базировался второй батальон. Он контролировал не только столицу, но и следующий по значимости порт на берегу озера Никарагуа, являвшейся гаванью страны со стороны Атлантического океана. Третий квартировал в Эстели, разбросав вокруг щупальца блокпостов на основных маршрутах. Опираясь на них, подразделения морпехов и Национальной гвардии не только контролировали местность, но и совершали операции по зачистке окрестностей от повстанцев. Очаги сопротивления остались только в этих краях. Один из блокпостов был в Акатале, обезвреженный сандинистами еще в самом начале. Второй 3 часа назад захватил Виктор. Военные с третьего отступили к основным силам в Эстели, Причем уходили в спешке и побросали большое количество боеприпасов, чем, конечно же, воспользовались разведчики. Правда, все им в любом случае прибрать к рукам не удалось. Да и некуда, если честно. Единственное, патроны к дробовикам подмели подчистую. В настоящее время к административному центру департамента подтянулись остальные взводы, прежде занимавшие ключевые точки. Теперь же они и отступившие Костели, Никаругуанские и нацгвардейцы влились в ряды защитников города. В отличие от остальных блокпостов, взвод Янки у Ла-Тринидада не стал отходить Костели, что вполне ожидаемо. При этом на лице полковника мелькнуло недовольство, которое тут же сменилось бесстрастным выражением. Виктор слышал, что он якобы настаивал на разделении сил и нанесении удара по нескольким блокпостам одновременно. В этом случае варяги имели хорошие шансы разгромить по частям две трети батальона со штабом в Эстеле. Однако Сандино воспротивился этому плану. Он полагал, что все силы необходимо держать в кулаке и вести наступление на Манагуа и Гранаду. Взятие столицы и одного из важнейших портов окажется серьезным политическим и пропагандистским фактором. В результате этого восток страны тут же перейдет на сторону повстанцев. Генерал, конечно, лучше знает Никарагуа и никарагуанцев, спору нет. Только крупномасштабные боевые действия – это не партизанская война. Было время, когда жалящими ударами из-за угла повстанцы заставили Янки оставить страну. Но когда американцам не нужно будет шарахаться от каждого куста, и они увидят перед собой конкретного противника, то и драться станут совсем по-другому. Танки? У Янки теперь тоже есть танки, вооруженные пушками, как и противотанковая артиллерия. Еще совсем недавно их машины имели всего-то противопульное бронирование и были вооружены пулеметами. Однако вооружение заменили, а броню усилили. Не сказать, что мера столь уж действенная, но эти коробочки серьезно прибавили в боеспособности, хотя и стали менее поворотливыми, а в техническом плане количество поломок выросло. В США всерьез изучают опыт пограничных конфликтов ДВР, СССР и Японии, а также не упускают из виду гражданскую войну в Испании и очередной японо-китайский инцидент. Ага, вот так его назвали. Сотни тысяч убитых, пропавших без вести и ставших инвалидами, а оказывается, случилось банальное недопонимание. «Посадишь на броню стрелковое отделение», подвинув к себе уже крупномасштабную карту, продолжил полковник. «Никарагуанцы, но командует ими наш инструктор. Обучены хорошо, имеют боевой опыт. Займете позицию вот здесь. Артем Сергеевич считает, что это место вполне подходящее», кивая на начальника штаба, произнес Аршинов. Виктор взглянул на карту, сосредоточился, и она тут же трансформировалась, приняв объемный вид. Только для него, конечно же. Впрочем, начштаба наблюдает то же самое. Он прошел инициацию и уже на 10-й ступени сути. М-да. Яркий пример того, что Виктор движется прямо-таки семимильными шагами. А ведь все за то, что карьера майора продвигается успешно. Как говорится, из молодых до ранних. И характерник третьей ступени, ну вот не дотягивает пока до Нестерова. Осмотрел Виктор и позиции Янки. Ну что сказать, грамотно расположились. Возвышенность находится в самом узком месте лощины. Вокруг, конечно, скорее высокие холмы, а не горы. Но склоны у них крутые даже для человека. О транспорте и говорить нечего. Перевалы отсутствуют. Для обходного маневра понадобится отмахать порядка сотни километров, что в одну, что в другую сторону. Впрочем, все по тем же ущельям, которые и перекрыть можно. Блокпост устроили на уступе склона горы шириной 300 метров и на высоте 598 метров. Далее склон круто уходит вверх до отметки в 1018, где становится более пологим до вершины в 1248. Серьезный такой перепад. Подъехать к позициям на транспорте можно только с другой, южной стороны. С севера и с запада лишь пешим порядком, да и то намучаешься. Позиции впрямь хорошие, но я бы все же попытался захватить блокпост. Виктор взял со стола карандаш и указал точку на карте. К сожалению, он расположен на возвышенности, и от нашей танковой пушки толку не так много. Но если мне выделят хотя бы одну гаубицу или миномет, то я мог бы попытаться. «Виктор Антипович, у нас впереди серьезный бой, и сомневаюсь, что удастся взять Эстели сходу. А значит, предстоит повышенный расход боеприпасов. Плечо доставки из ДВР 13 тысяч километров, и все воздушным транспортом, ограниченным по грузоподъемности. Мы испытываем трудности как в боеприпасах, так и в топливе». «Штурмовка хотя бы одним звеном наших «Соколов»?» – посмотрел на Аршинова Нестеров. «Не могу. Вот если бы вам удалось захватить миномет, тогда я его выделил бы вам без раздумий». Те выстрелы фугасами сквозь габионы из мешков с песком все же оказались не напрасными. Никому из «Янки» это вреда не причинило. Зато одним из осколков повредило миномет, лишив морпехов серьезного подспорья в обороне. К слову, разведке об этом от чего-то известно не было. При нападении Виктор полагал, что противник имеет только винтовочные гранатометы. Повезло, что тут еще сказать. Иначе мотокомандам досталось бы на орехи. 60 миллиметров – это серьезно. Минометы начали поступать на вооружение армии США меньше года назад. И похоже, как и танки с пушками, для испытаний были направлены в Никарагуа. Единственную горячую точку, где присутствуют «Янки». Правда, непонятно, рассчитывали ли они изначально на появление здесь танков, потому что калибр в 37 мм для поддержки пехоты все же маловат. Но в любом случае, это вооружение было здесь и представляло собой определенные трудности. «Товарищ полковник, я понимаю, что мы сейчас ограничены во всем, но если этот проход не займем мы, то уже к утру туда подтянутся дополнительные силы. Всего лишь одна рота, а проход будет заперт наглухо. Сковырнуть их оттуда будет куда сложнее». «Согласен, товарищ поручик. Мало того, мы потеряем темп, как те плохие рысаки, что рвут со старта. Но я вынужден решать задачи последовательно». «В таком случае прошу вашего разрешения на оценку обстановки на месте. Если я посчитаю захват блокпоста возможным, то и разрешение осуществить это», наконец, оторвавшись от карты, произнес Виктор. «Настолько уверены в себе?» Глядя ему в глаза, поинтересовался начштаба. «Имею кое-какой опыт, товарищ майор». «Надеюсь, о том, что у «Янки» есть миномет, вы помните?» «Как и о том, что у них в наличии минимум 4 винтовочных гранатомета, а у меня будет 4 снайпера». «Двое в мотокомандах, один в приданном отделении. Откуда четвертый?» – вздернул бровь начштаба. «Это я». «С обязанностью наводчика со стационарной позиции и по неподвижной цели управится и мой заряжающий. Должен заметить без ложной скромности, сомневаюсь, что найдется много стрелков, способных сравниться со мной». «Самоуверенное утверждение. Просто знаю, о чем говорю». «Разрешаю действовать по обстановке, Виктор Антипович», – завершил разговор Аршинов. «Есть!» – выпрямившись и бросив ладонь к обрезу панамы, произнес Нестеров. Покинув командно-штабную машину, Виктор направился в расположение танкового батальона. В смысле его штаба и одной из рот. Остальные две уже выдвигались на позиции для поддержки атаки пехоты. Вот интересно, насколько усилились «Янки», если Глеб Данилович не уверен в успехе предстоящего штурма? А атаковать нужно прямо сейчас, не давая противнику лишнее время на то, чтобы зарыться в землю. «Товарищ капитан», – начал было докладывать Виктор своему комбату. «Полковник Аршинов уже поставил меня в известность», – оборвал его Остроухов. «Хм, а ведь, похоже, это его задело». «Ладно, там, в Китае, когда Виктора перевели в прямое подчинение начальнику ЧВК. Но здесь-то этого нет. При подобном подходе сам собой возникает вопрос, кто командует батальоном». «Ростислав Федорович, я близко знаком с Глебом Даниловичем, дружен с его младшим сыном, который был моим однокашником. Вхож в их дом, и наши родители сблизились. Не мог он передать приказ через вас, потому что считает, что отправляет меня на задание сродни тому, что было у села Утян. А лучшей кандидатуры у него нет. Это важное направление, и я подобное уже проворачивал». «Это когда ваш взвод противостоял японскому полку при поддержке танков?» Явно принимая объяснение, поинтересовался Остроухов. «И авиации», – кивнув, подтвердил Виктор. «Вы говорите, он считает. А сами вы так не думаете?» «У Янки нет того упорства, что присуще самураям. Японцы готовы наступать по телам павших товарищей. Американцы такого лишены напрочь. А еще они не чокнутые на всю голову И попади к ним мое тело, маловероятно, что станут добивать меня после возрождения, а уж тем более пытать. Я слышал, что самураи допускали истязания пленных после возрождения. А я это видел своими глазами. Так что при всей схожести ситуации, она серьезно отличается. Ясно. Ну что ж, идите, Виктор Антипович. Отделение стрелков уже в расположении вашего взвода, и... Удачи вам. Протягивая руку, пожелал капитан. «Спасибо, Ростислав Федорович», отвечая на рукопожатие, поблагодарил Нестеров. Вернувшись в расположение взвода, он застал там пополнение в виде отделения стрелков из никарагуанцев под командованием русского унтера. Одежда разномастная, сильно поношенная, без ярких красок, так любимых местными. Но не рванье. Вместо привычных широкополых шляп – панамы, наподобие тех, что носят здесь ДВРовцы. Это куда удобнее и не так демаскирует. Но главное даже не это. Виктор отчетливо сознавал, что вот эти сандинисты – настоящие солдаты. Вроде все те же полные задора и огня местные, у которых вечно в глазах скачут бесенята. Но в то же время собранное оружие держат не то что привычно, а непринужденно – так, словно оно часть их самих, и без него им неуютно. Едва Виктор приблизился, как унтер скомандовал построение. Хм, и со строевой у них все в порядке. Парни быстро выстроились в одну шеренгу. Считанные секунды, и скомандовав смирно, унтер уже печатает шаг навстречу Нестерову. Тот хотел было отмахнуться и скомкать ритуал, но встретился взглядом с командиром отделения и понял, что лучше не пренебрегать. Мужик, а на вид этому крепышу лет 40, дело свое знает туго, и к службе у него явно отношение более чем серьезное. Он как раз из тех, кто в чинах высот не достиг, но иной жизни, кроме армии, не знает. «Товарищ поручик, 3-е отделение 1-го взвода 2-й роты 3-го батальона 1-го полка освободительной армии Никарагуа прибыло в ваше распоряжение. Командир отделения, старший унтер-офицер Овечкин». Поворот на 45 градусов вправо, 3 шага, разворот уже за левым плечом Виктора. Рука все так же у обреза панамы. «Здравствуйте, братцы!» – поздоровался Виктор так, словно был на плацу. «Здравия желаем, своим порочек!» – дружно гаркнуло отделение. «Орлы!» А вот своим он покажет еще, где раки зимуют. И лыбящемуся экипажу бардака в первую очередь. Слава богу, ему теперь не нужно этим заниматься самостоятельно. Вот только пусть выдастся первая же передышка. Даже если отзовут Овечкина, он его персонально попросит. Со всем уважением. «Вольно!» – скомандовал Виктор. «Вольно!» – продублировал старший унтер. После чего Виктор прошел вдоль строя, не красуясь, а всматриваясь в суть бойцов. И недаром. Сам Овечкин пустыш, но все бойцы прошли инициацию и умения подняты на максимум. Где и как унтер находил характерников, партизаня по лесам? Или уже отбирал инициированных? «Распустите людей, товарищ старший унтер-офицер, и давайте отойдем». «Есть! Отделение! Разойдись!» И бойцы привычно порскнули в стороны. Куда там юнкерам в училище, которых гоняли и в хвост, и в гриву? Этим, похоже, доставалось еще круче. Вот ни капли сомнения при виде их командира. «Как вас по имени-отчеству величать?» – поинтересовался Виктор. «Сидор Матвеевич, товарищ поручик», – степенно ответил унтер. «Наедине, Виктор Антипович?» «Есть. Только тогда уж и вы ко мне на «ты». Мне оно так привычней», – удовлетворенно кивая и оглаживая усы, произнес Овечкин. «Добро. Случись унтером назвать, не обидишься, что старшего опустил?» «Не ради чинов и званий служу», – добродушно улыбнувшись, отмахнулся тот. «Надо же, он и так умеет. Вот уж Виктор не подумал бы. С виду ведь деревянный, как Пиноккио». «Я вижу, твои парни прошли инициацию. Как умудрился-то?» «Свел знакомство с одним господином, которому не нравится, что янки хозяйничают в Никарагуа. Не боец, за оружие браться боится», извлекая из нагрудного кармана френча военного образца жестяную коробочку, начал пояснять унтер. «Ну да, оно не всем дано. Но повстанцам помогает. Сандино самолично велел ни в коей мере не привлекать таких ни к чему иному, кроме как к инициации. Потому как разведку и другие смогут произвести. А вот характерники, удовольствие дорогое. А вы, получается, Характерник. Ага. Тогда, значит, ладно. Убирая обратно жестянку, произнес Овечкин. Что это у тебя? Не удержался от вопроса Виктор. Блокнотик я там храню, чтоб не промок. Больно уж тут сыро бывает. Там у тебя сведения, по сути, твоих подчиненных записаны? Так точно. О, каков. А ты не прост, Сидор Матвеевич. Ну так живу долго, Виктор Антипович. А у вас часом нет артефактов, чтобы перевести их избыток? Есть. Как только время выдастся, сделаю. Ага, ясно. Ладно, ты пока готовь людей. Поедете на броне. Все имущество с собой. Выдвигаемся к Латриннидаду. Есть. Да, Сидор Матвеевич, тут такое дело. Я вижу, унтер ты хваткий, а у меня все руки никак не доходят до моих охламонов. Не откажешься малость помуштровать их? Всех или только тех, кто улыбился? С хитринкой посмотрел унтер. Всех, Сидор Матвеевич, но некоторых особо. Сделаем. Как время выдастся, так и организуем. Вот и договорились. Отпустив унтера, Виктор подозвал к себе свой экипаж. Покачал головой, показывая отношение к их неподобающему поведению, но говорить до поры ничего не стал. Пусть будет сюрпризом, а то расслабил он их слишком. «Значит так, братцы, во мне сейчас больше 600 тысяч вашего опыта, который я еще не успел вам передать. Но он мне нужен, чтобы приподнять кое-какие умения, а потому я хотел бы у вас одолжиться». «Я так мыслю, для дела нужно», – скорее утверждая, чем спрашивая, произнес Туников. «Для дела, и очень надеюсь, что все выйдет как надо». «Раз для дела, тогда не вопрос, командир». «А если не достанет, так мы еще подкинем. Поди в нас и избыток, и свободны без дела пока сидят», – предложил Ясенев. «На опережение играет. Понимает, что не зря Виктор там шушукался с новым унтером. К тому же поймал на себе его многообещающий взгляд. Ну что же, еще малость одолжиться Виктор не постесняется. Но откупиться вот такой готовностью у экипажа не получится, о чем Виктор и сообщил, хитро подмигнув. В ответ радист тяжко вздохнул, мол, не прошло и не надо, а попытаться все же стоило. Опыт с членов экипажа Виктор взял тут же, перед началом движения. Не весь, только 166 331 очко. Конечно, как только закончит распределять, уйдет в полный ноль, отчего будет чувствовать себя голым. Но и брать лишнее не хотелось. Оно ведь, как говорится, берешь чужие, а отдаешь-то свои. Как только начали движение, Виктор сразу же обратился к сути. Не хотел он до поры открывать и развивать снайпера, предпочитая сделать ставку на шестое чувство. Но так уж получилось, что для осуществления задумки ему необходим именно снайпер. Получено 256 тысяч опыта к умению «Стрелок-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Стрелок-4». Всего 0. Получено 256 тысяч опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 256 тысяч опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт 556 тысяч. Итак, лед тронулся. Стрелок на четвертой ступени. Осталась самая малость – поднять еще пару умений и начать следует с топографа, потому что именно его четвертая ступень дает доступ к необходимому метеорологу. Получено 256 тысяч опыта к умению топограф 3. 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения топограф 4. Всего 0. Получено 256 тысяч опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 256 тысяч опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт 290 тысяч. Порядок. Теперь можно и к новому умению подступаться. Получено новое умение «Метеоролог». 0 из 2 тысяч. Получено 2000 опыта к умению «Метеоролог». 2000 из 2 тысяч. Получена новая ступень умения «Метеоролог-1». 0 из 4 тысяч. Получено 4000 опыта к умению «Метеоролог-1». 4000 из 4 тысяч. Получена новая ступень умения «Метеоролог-2». 0 из 16 тысяч. Получено 16 тысяч опыта к умению «Метеоролог-2». 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения «Метеоролог-3». 0 из 256 тысяч. Получено 256 тысяч опыта к умению «Метеоролог-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Метеоролог-4». Всего 0. Получено 256 тысяч опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 256 тысяч опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт – 22 тысячи. Ну а теперь пришла пора снайпера. Конечно, прибавка будет не в полтора раза, как случилось с горкой, но если все суммировать, то на выходе должно неплохо получиться. Получено новое умение «Снайпер» – 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению «Снайпер» – 2000 из 2000. Получена новая ступень умения «Снайпер-1» – 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению «Снайпер-1» – 4000 из 4000. Получена новая ступень умения «Снайпер-2» – 0 из 16 тысяч. Получено 16 тысяч опыта к умению «Снайпер-2» – 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения «Снайпер-3» – 0 из 256 тысяч. Получено 22 тысячи опыта – 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 22 тысячи опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт – 0. Ага. А снайпер-то, оказывается, относится к категории эфира. Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро это умение оказывает влияние уже не на стрелка, а на само оружие, улучшая показатели рассеивания. Причем это работает не только с винтовками, но и вообще со всем стрелковым оружием, включая пулеметы. Конечно, как оно будет на практике, Виктору еще предстоит выяснить. Вот прямо сегодня и узнает.